Глава шестая. Сквозь стену. Взорова мучили кошмары. Он все время от кого-то убегал, но ноги не слушались его. Чем больше он старался, тем тяжелее они становились и в конце концов увязли в чем-то вязком и зыбучем. А преследователи были уже рядом. В последний момент Олег Иванович проснулся, тяжело дыша и все еще взбивая простыню пятками. Он посмотрел на часы, до подъема оставалось еще больше часа, но спать ему больше не хотелось. Вчера он решил посвятить этот выходной еще одной попытке пролить свет на исчезновение друга. Ему в голову пришла одна интересная идея. «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе», — сказал он себе, решившись на ее осуществление. Он вылез из теплой постели, не дожидаясь срабатывания будильника, выглянул в окно, погода обещала быть хорошей, и стал одеваться. Покопавшись в кладовой, он нашел резиновые перчатки и положил их в карманы. Он прихватил с собой портфель, положив туда на всякий случай шляпу, зонтик и солнцезащитные очки, затем надел легкий плащ и вышел из дома. У дома Башкатова он задумался, как же пройти незамеченным мимо консьержки. Когда у него возникла идея обыскать квартиру Дмитрия Степановича, то этот вопрос казался не таким уж сложным. «Проскользну как-нибудь», — подумал тогда Олег Иванович. Но теперь он понял, что чтобы проскользнуть, нужно быть змеей или поползнем. «Или выползнем», — подумал Олег Иванович. Ни того, ни другого он в жизни не встречал и представлял себе чем-то плоским и склизким. А он был взрослым мужчиной среднего роста и вполне себе среднего телосложения. Однако же показываться на глаза консьержке, чтобы она потом сообщила об этом в милицию, и давать тем самым Тинчурину дополнительный повод для подозрений, ему не хотелось. Он твердо решил сохранить в тайне свою не вполне законную операцию. Он обошел дом кругом, но никаких случайно подвешенных лестниц или потайных ходов, ведущих в квартиру Башкатова, он не обнаружил. Он снова задумался. Дом девятиэтажный, в доме 7 подъездов, квартира Башкатова в 3-м подъезде на 7-м этаже. И что это нам дает? Он окинул взглядом весь дом, отсчитал нужное окно, посмотрел на часы, время шло. «А не попытаться ли нам?» – подумал Олег Иванович и зашел в 1-й подъезд. На его счастье, здесь не было будки консьержки, и никто не следил за приходом-уходом жильцов. Он поднялся на лифте на верхний этаж и по лестнице вышел на чердак, а с чердака выбрался на крышу. Он огляделся. Повсюду торчали коробки домов, вдалеке поблескивала на солнце речка, внизу собачники выгуливали своих питомцев. Спуск с чердака 3-го подъезда преграждала железная решетка. С обратной стороны она была закрыта на висячий замок. Взоров просунул руку между прутьями и дернул за замок. Тот держался крепко. Решетка находилась с правой стороны площадки, которая была разделена стеной. Олег Иванович зажег фонарик и пошел вдоль стены. Дойдя до конца, он увидел, что внизу к стене прибит квадратный лист картона. Он постучал по нему, за картонкой было пусто. Олег Иванович порылся в портфеле и извлек швейцарский нож с кучей разного встроенного в него инструмента. Он проткнул картон шилом из ножа, потом обычным лезвием расширил дыру, а затем выдвинул пилу и 10 минут пилил, пока не получилось достаточно большое отверстие. Он вытащил вырезанный кусок и посветил в дыру фонариком. С обратной стороны стены была точно такая же картонка. Скоро он проделал еще одну дыру и пролез сквозь стену.